Глава 14. Полночи себя утешала, а все равно проклятый в голову лез. Только глаза закрою, Кощей ко мне, как наяву, руки сквозь кованую решетку протягивает. Неудивительно, что настроение к утру у меня было наипоганейшее. Встав раньше всех, я растолкала нашу небольшую компанию, чтобы и им жизнь медом не казалась. «Едвига!» — взвыл кот. «Петухи еще не пропели. Можем еще поспать». «В дороге поспишь», — огрызнулась я. «Чай тебе все равно не на своих двоих топать. В город пора, а то на базар не успеем. Все самое интересное разберут». «На базар она хочет попасть, конечно». «Ну и дура ты, Едвига». «Ладно, я и сам всегда хотел посмотреть, как бессмертных умерщвляют». «Договоришься сейчас». Я и тебя в хоромы царские продам. Авось за говорящую животину там тоже золото не пожалеют. Будешь совку развлекать. Ей друзья нужны. Баюн зашипел. То-то же. Ну, по коням, — скомандовала я, и мы дружно полезли в телегу. Первым запрыгнул кот, сел на перекладину и ехидно оскалился, глядя на то, как Гришка пытается перевалить меня за борт. Гришка пыхтел, пыжился. Я ворчала на него, требуя бережного отношения к моей почтенной персоне. Наконец, хилому вурдалаку удалось закинуть меня в повозку. При этом я отбила бок от днища. Жаба Мирослава даже соломки пожалела дно присыпать. Да и от Гришкиных костлявых пальцев синяки теперь останутся. Что за жизнь у меня такая беспросветная? Одно только радует, что пешком плестись до рынка не придется. На лошадке и доберемся быстрее, и не устанем. Хотя насчет «доберемся быстрее» я погорячилась. Животина тащилась так вяло, словно собралась издохнуть прямо на дороге. «Потерпи, коняшка, вот продадим тебя, тогда и помирай», — приговаривала я как мантру. «Да кто ее купит?» — с унылым выражением лица обрубил мои надежды Гришка. «А ну, не пессимизди мне тут!» — прикрикнула на него. Баюн почесал лоб и изрек. «Слыхал я, что в некоторых странах, чтобы выгодно продать лошадь, суют ей под хвост кусочек чудного корня. Имбирем называется. Конь от такого неудобства перебирает ногами, ржет, живенько себя ведет, а покупатель думает, что конь огонь, брать надо. Но есть одна незадача. Не растет у нас сие дивное растение. Однако я знаю выход. Можно в огородах чеснока надергать. Тот же эффект получится». «Хорошая, хорошая идея», — похвалила я. «Вот сейчас Гришка за чесноком сгоняет, а потом я нашпигую тебя как следует. Перекинется на рынке Гришка в кобелька, будет выть, а ты плясать будешь, живенько так, а люди денежку нам за представление заплатят. Ну, как тебе идея? Живодер мохнатый?» «Сказала б сразу нет. Зачем такие аналогии нехорошие приводить?» — надулся кот. «Ладно, не паникуйте. Придумаем что-нибудь», — успокоила я своих попутчиков. «Продавала же я когда-то, и весьма неплохо». Выезжали на рассвете, а когда добрались до рынка, солнце стояло высоко и пекло макушку. Как и вчера, здесь была толчая неимоверная. Животных продавали в самом конце рынка. Там же был и второй вход. По незнанию мы поперлись через главный, грозя задавить всех, кто попадался на пути. Информацию о втором входе мы получили многократно, вычленив ее из потока ругательств и проклятий. Продвигались мы так медленно, что я успела рассмотреть, кто чем торгует. Вот ленты лазоревые. Подошли бы к Совкиным глазам. Вот саженцы для нашего сада, инструменты хозяйственные для Гришки, посуда красивая на стол. Вот ткани разноцветные, можно занавески сшить да покрывало на кровать. А еще можно себе одежду нарядную справить, а то хожу в какой-то серой хламиде. Сбегает Гришка в деревню, найдет швею хорошую, все и обустроим. Деньги теперь есть. Или плюнуть на все. Купить здесь терем расписной и зажить весело в столице. Тут и совку проведывать можно, и Гришке работа найдется. Может, садовником во дворец устроиться. Никто там за деревьями не следит, а так хоть приведет в порядок мои будущие владения. Или ну его, этого Берендея. Я корыстная, конечно, но не настолько. Найду себе парня молодого, горячего. С двумя сундуками золотых это труда не составит. Сами налетят на мои мощи. Еще и отбиваться придется. А там и подумаю, как молодость и красоту вернуть. Может, для этого будет достаточно мелочь бедным раздать? Или учредить школу для детишек? Это ого-го, какое доброе дело! Избушку только жалко. Обидится на меня. Да и я к ней привыкла. Гришка тоже говорил, что людей не любит. Согласится ли на переезд? В раздумьях я и не заметила, как мы въехали в зону, предназначенную для продажи животных. Ох, и шум тут стоял! Гуси гоготали, просунув длинные шеи сквозь металлические прутья клеток. Куры кудахтали. Буренки недовольно мычали. Лошади ржали. И среди всего этого бедлама сновали люди, щупали скотину, заглядывали ей в рот, осматривали зубы, проверяли, блестят ли глаза, задавали вопросы. «А сколько яиц несет ваша пеструшка? А сколько корова дает молока?» Продавцы нахваливали товар. Обещали золотые яйца и молочные реки. Покупатели не верили, торговались, сбивали цену. «Чтобы продать нашу клячу, нам еще придется приплатить, чтобы ее забрали», — недовольно проворчал кот. Мы нашли свободное местечко, припарковали наш транспорт, потеснив торговку курами и мужика, продающего поросенка. У других торговля худо-бедно шла, а возле нас останавливались исключительно для того, чтобы поржать над нашим товаром. Это тебе не золотыми цацками торговать. Украшения сами себя продают. Нужно лишь слегка подтолкнуть покупателя. А тут полный неликвид. Оно быстро подобралось. Ноги собери, чтоб в стороны не разъезжались. А не то мяснику тебя сдам, — шикнул я на кобылу. Она будто бы меня поняла, приосанилась. Животные... Они ведь все понимают. Надо только слова правильные подобрать. «И почем продаешь, матушка?» — задорно спросил очередной весельчак, подмигивая своим товарищам. «Денег у тебя не хватит, милок», — прошамкала я в ответ. «Две медяшки у меня всегда в кармане валяются. И то, видно, одной обойдусь». «Молодой вроде, глазастый. Да не все глаза твои видят». «Чего это они не видят? Кобылу твою даже мясник не возьмет. Кожа да кости у нее. На диете она, фигуру блюдет, огрызнулась я. Может, хоть молоко она дает? Дает, да никто не берет. И много кобылка дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Вспомнились слова из книжки, прочитанной в детстве. Это мы сейчас проверим. Парень подошел к крупу лошади. Было бы здорово, если бы она его сейчас копытом долбанула. «Ба! Да это конь!» «Вот это нежданчик!» «Ты, видно, сослепу не то доила!» «Вот и рука зря уставала!» Давясь от хохота, сказал он. «Эх ты! Охальник!» Воскликнула я, искренне жалея, что у меня в руках нет палки, а то огрела бы его по спиняке. «Проверяла я тебя! Покупатель ты или...» Позбаскалить решил. Вот теперь вижу твой интерес к товару. Можем и поговорить, — выкрутилась я. Посмотри, какой прекрасный конь. Конь-огонь. Так он старый. Народная мудрость гласит, старый конь борозды не испортит. Ага, я даже знаю почему. Он плуг не потянет. Телегу же тянет, — хмыкнула я. Кстати, телега бонусом идет. Берешь коня, телега в подарок. Не бита, не крашена, в угоне не числится. Хочешь, один катайся, хочешь, с любимой. А можешь и компанией веселой в десятером набиться, места всем хватит. И обзор панорамный на 360 градусов. Едь и любуйся красотами родной земли. Да не нужно мне твое барахлишко. Парню, видимо, надоело глумиться надо мной. А меня такая злость взяла. «Нужно, не нужно, бери!» Прокаркала я, еще и слюной забрызгала. Парень отерся, уставился на меня ошалелыми глазами. «Хорошо, бабуля, беру. Сколько?» 3 рубля серебром», — выпалила я наугад. По вытянувшимся лицам его дружков поняла, что это очень много. «Ага», — сказал он и стал рыться в карманах. «Он что, дурачок? Вроде только что нормальным казался. Наглым, но нормальным. У меня только рубль», — расстроенно сказал он. Друзья смотрели на него во все глаза, ожидая, когда он скажет: «Что, повелась, наивная бабка?» Но он повернулся к ним и стал просить денег в долг, у кого сколько есть. Поняв, что это не затянувшаяся шутка, мужики стали пытаться его образумить. Двое из них взяли его под руки и потащили прочь. «По дела», — пробормотала я. И еще больше я удивилась, когда парень умудрился вырваться и прибежать ко мне. «Бабушка, жизни мне не будет без этого коня. Возьми рубль, а остальное я тебе потом принесу». «Хватит и рубля. У нас сегодня скидка первому покупателю», — ошарашенно пробормотала я, взяв монетку. Парень тут же принялся обнимать коня и гладить его облезлую морду. Гришка спрыгнул с телеги, кот взобрался ему на шею. И мы поспешили прочь, подальше от места сделки. А то, чего доброго, покупатель передумает. «Нам еще саженцы купить», — попытался притормозить меня Гришка. «Ага, и на казнь с ними попремся? Нам их в толпе переломают». «Ну я не хочу в толпу», — законючил вурдалак. «Надо, Гриша, надо. Может, я саженцы куплю сам и потихоньку к избушке пойду? На меня люди плохо действуют, будто все силы высасывают». «Ты вурдалак или кто? Вокруг тебя еда на любой вкус. Ходи да облизывайся. А ты еще недоволен», — пристыдила его. Гришка потупился и побледнел. Жалко его стало. Махнула рукой. «Ладно, иди, покупай саженцы и ни в чем себе не отказывай». И дала ему монетки. Гришка просиял. «Спасибо, хозяюшка. Ты самое лучшее». Почти пропел он и убежал в гущу толпы, перед этим сунув мне в руки кота. «Полезай-ка в сумку, Баюн. Женщина, гуляющая с котом, как знак для мужчин, что заигрывать со мной не нужно. Ничего личного, просто не хочу, чтобы потенциальные женихи думали, что поговорка про 40 кошек — это про меня». Баюн нехотя подчинился. Так и пошли мы до площади. Я как самодостаточная уверенная женщина, а Баюн как пассажир заплечно-сумочного транспорта. На площади народу было столько, что яблоку негде было упасть. «Опоздали, что ли?» — всполошилась я. «Час уже ждем, а казнь еще не началась», — отозвался кто-то из толпы. «Это хорошо», — пробормотала я и активно заработала локтями, прокладывая себе путь вперед. «У меня, между прочим, богатый опыт посещения подобных мероприятий. Не казней, если что, а концертов. Я неизменно стояла в первых рядах у самой сцены. Мой принцип — если я за что-то заплатила, то должна получить это в лучшем виде». Казнь, в отличие от концертов, была бесплатна. Потому и работать с суставами мне пришлось активнее. Кощей смог собрать столько зрителей, сколько не собирали рок-звезды. Изрядно помятая, я все же пробралась к сцене. Тьфу, к помосту. Странно. Но на нем не было ни виселицы, ни гильотины, ни даже простого чурбана с воткнутым в него топором. Правда, торчал какой-то столб. Сжечь, что ли, его собираются? Время шло, а Кощеем даже не пахло. Когда толпа начала возмущенно гудеть, на помост взошел глашатый в красном. Он подал знак, призывающий к тишине. «Судари и сударыни, у нас небольшая заминка. Дабы скука не одолела, ваш слух усладят слепые гусляры». Ясно, технические неполадки у них, значит. Но что могло случиться? Палач забыл наточить топор? Отсырели заготовленные дрова? Смотреть на гусляров было неинтересно. Были бы они молодые, а так они выглядели, будто им 100 лет в обед исполнилось. Самые настоящие старцы с длинными белоснежными волосами и бородами до пояса. Если они на самом деле не были слепыми, то подслеповатыми были точно. Шли они, держась друг за друга и еле-еле переставляя ноги. Встали они в один ряд, поклонились честному люду и стали мучить струны. Вскоре я начала позевывать. Взбодрить меня могло лишь чудо. Для этого берендеевские музыканты должны были начать трясти головой так, чтобы волосы описывали в воздухе окружности, снять с себя нательные рубахи, запустить их в толпу, сломать гусли о сцену или о голову товарища, показать жару, одним словом. В общем, мой внутренний критик негодовал в промежутках, когда просыпался от моего праведного храпа. Задремав, я не заметила, как гуслеры ушли, а на смену им явились плясуны. Танец, конечно, был не ахти какой, из разряда «носик-пятка-топ-топ-топ», а потом что-то наподобие ручейка. Мы вроде как на казнь пришли, а не на выступление местных коллективов. Если они на разогреве, то свою цель они выполнили. Народ уже просто кипел от возмущения. Слышались выкрики «идти крушить дворец» и требовать немедленной казни лиходея. Конферансье в красном кафтане понял, что пахнет жареным, взобрался на сцену и попросил немного подождать, мол, осужденного уже ведут. «Угу, ведут. Окольными путями через Китай». Правда, после его слов прошло совсем немного времени, и вдали засверкали золотом латы царской дружины. Сердце мое замерло на миг, а потом затрепетало так, что чуть не выпрыгнуло из груди. Я даже на цыпочки встала, чтобы быстрее увидеть Кощея. Пока я видела только черное размытое пятно, движущееся перед дружинниками. Когда картинка стала четче, я с разочарованием отметила, что Кощея обрядили в черный длинный балахон с капюшоном, скрывающим лицо. Сам Кощей съежился, стал меньше, шел, склонив голову, и на зевак не смотрел. Толпа бесновалась и ликовала, а я молила его посмотреть на меня. Мне нужно увидеть его в последний раз. Хотелось, чтобы он понял, я с ним, даже если его здесь все ненавидят. «Я с тобой, Кощеюшка!» Морально, естественно. Разделить его судьбу на плахи я не мечтала. Я еще слишком молода для подобного исхода. Проходя мимо, он не повернул голову в мою сторону. А в прошлый раз мне показалось, что он почувствовал меня. Не могла же я такое придумать. Пленника под одобрительные возгласы толпы завели на помост. Он стоял, заведя руку за спину, и смотрел себе под ноги. Как я не изворачивалась, увидеть его лицо у меня не получалось. «Стыдно на людей посмотреть, пёсья морда!» — раздались выкрики сзади. «Казните его уже! Четвертуйте! Вздёрните на дыбе! Утопите! Сожгите! Привяжите к хвосту коня и пустите вскачь!» «Это что, викторина такая?» А сейчас, видимо, мы узнаем правильный ответ. Глашатый призвал к молчанию, и на помост торжественно взошел дружинник, держа в руках бархатную подушечку. Они что, решили всех удивить и задушить Кощея подушкой? И тут глашатый двумя пальцами взял с подушки какой-то предмет. Игла. Огромная, похожая на цыганскую. «Всем известно, что Кощея нельзя просто так убить!» — громовым голосом возвестил он. По удивленным перешептываниям я поняла, что известно далеко не всем, а точнее никому из зевак. Какой-то мужик ткнул меня локтем в живот и спросил: «А ничего, иголкой его до смерти затыкают?» Я пожала плечами. «Смерть Кощея на конце иглы!» прогрохотал глашатый. И только он собрался ее с пафосом сломать, как я дикой кошкой влетела на помост. Откуда только прыти хватило. От неожиданности глашатый выронил иголку. Придя в себя, он приготовился зарядить мне кулаком в ухо, но я увернулась и шмыгнула между дружинниками к Кощею. «Быстрее! Ищи свою иголку и бежим!» крикнула я во все горло. Но Кощей стоял как отмороженный, видимо, уже смирился со своей незавидной участью. Кто-то хотел вероломно схватить меня сзади, но Баюн выпрыгнул из сумки и вцепился в обидчика. Силы толчка кошачьих лап мне хватило, чтобы потерять равновесие. Я свалилась в аккурат на Кощея. Романтику момента испортило то, что во время нелепого падения объекта спасательной операции его капюшон слетел с головы, и я увидела, что подо мной лежит какой-то неказистый мужик. «Снимите ее с меня!» — вопил он, как поросенок на убое. «Подмена!» — заорала я. «Кощея подменили!» «Измена!» — заверещал глашатый. И вместо того, чтобы искать изменника, дружинники вцепились в меня и куда-то поволокли.